22. Трамвай номер 2 и вправду отменили. А трамвай номер 1 уже подкатывал к остановке, что на углу дома утюга, дома корабля, дома башни со шпилями антенн. Если посмотреть внимательно, то трамвай о двух вагонах походит на два подъезда дома, положенные плашмя и в разрезе. Здесь я провожу большую часть времени, отпущенного мне судьбой. Да и прочие жители Нижнего хутора, регулярно застревающие в пробках, проводят в трамвае не один год из своих жизней. Сейчас вот, думаю я, у дома корабля и у спасательной шлюпки почти все выйдут, и салон опустеет. Выйдут Урка и Упса, выйдут Перти и Минна, выйдут Энники и Бенники, выйдут Анти и Ахти. Выйду на этой остановке и я. Хватит мне уже болтаться и трястись, как клюквина в корзине. Пели тоже надеется, что салон опустеет. А пока есть время, она сидит на своем кондукторском месте и подсчитывает собранную за круг выручку. Но до положенной суммы не хватает. Так, хватит сидеть, еще план по обелечиванию не выполнила и кассу не собрала, одергивает себя кондуктор Пелли. Она протискивается к Весте и дергает мальчика за плечо. «Оплати проезд». «Что?» — Вести протирает сонные глаза. «Деньги, — говорю, — давай за билет. Некогда мне тут с тобой нянчиться». «А у меня нет», — говорит Вести, обшарив карманы. «Их, наверное, украли, Урка или Упса». «Какой еще Урка?» — кричит Урка. «Что ты травишь? Когда это я у тебя деньги крал?» «Точно, не крал», — Вести припоминает сон. «Я их сам отдал на поминках по Рокси Аути, которого убили Упса и Урка». Все с подозрением смотрят то на мальчика, то на Упса. В Нижнем хуторе хорошо знают, что убить человека — великий грех. «Да что вы его слушаете?» — громче всех кричит Упса. «Откуда у этого полоумного мальца могут быть деньги? Какие у него деньги? Не видите, он бредит». «Я сам чеканил монеты с помощью трамвая номер 2», — надувает губы Вести. «А мэр его отменил, чтобы влиять на связь этого и того мира, и чтобы завладеть главными богатствами всех людей». «А откуда ты это узнал?» Всерьез заинтересовавшись, к мальчику подходит следователь Калли Криминали. Все прочие понимающе улыбаются. «Бабушки рассказывали на поминках по трамваю». «Ух-ха-ха-ха, вот насмешил, хватается за живот Упса, на поминках по трамваю». Тут уж весь трамвайный салон начинает хихикать и хохотать, глядя на дурачка, и даже водитель трамвая Рикса улыбается. Он слышит весь разговор по внутренней связи. «Вот видите?» — Пелли хлопает в ладоши. «Мальчику опять плохо стало. Придется его снова на лечение определять в интернат для слабоумных. А я что говорила?» «Ничего. Вот трамвай пойдет на последний круг. Я его и определю».